Глава 15. В голове крутилось множество вопросов, но стоило нам выйти с тренировочного комплекса «Заря», как резко стало не до этого. Вообще, я сугубо гражданский человек, даже погоны не различаю и с легкостью могу перепутать какого-нибудь сержанта с майором. К тому же до недавнего времени армия в моем понимании прочно ассоциировалась с бардаком. Но сейчас, увидев деловито подтягивающихся к главным воротам воинов, я впечатлился. Около сотни человек двигались четко и слаженно, словно единый механизм. Кто-то бежал, кто-то шел быстрым шагом, кто-то строил свой взвод, а кто-то уже терпеливо ждал у ворот. С первого взгляда это выглядело как хаос, но никто никому не мешал, и чувствовалась атмосфера деловитости и порядка. Даже не знаю, как объяснить. Внешний хаос компенсировался внутренним порядком, вот. По крайней мере, у меня сложилось впечатление, что каждый воин точно знал, куда и зачем он бежит или идет. Единственным пятном, вносившим дисбаланс в эту завораживающую красоту военной машины, были дворяне. И даже то, что их разделили на 5 групп по 3 человека, не помогало. «С дворянами всегда проблема», — буркнул Аш, не замедляя хода. «Не будь таким». «Да кто-нибудь объяснит мне, что за спешка?» До меня донесся возмущенный голос Милана. «Я даже позавтракать не успел». Что ему ответил рослый усатый воин, я не услышал, но отчего-то почувствовал жгучее чувство стыда. «Со мной такое частенько случается. Косячат другие, а стыдно почему-то мне». «Повезло, что туман, а не пелена», — буркнул Аш и, повернувшись, дунул на меня какой-то пыльцой. «И ведь им 3 дня вдалбливали. Задача новиков — просто не мешаться под ногами». «Не думаю, что дворяне считают себя новиками», — не согласился я, стараясь максимально копировать движение Аша и гадая про себя, что это была за пыльца. «Обычно псов бывает 2 сотни, так что с дюжем», — вздохнул Аш. «Мы с тобой действуем в отрыве от всех. Сеть у тебя заклинаю, не пытайся геройствовать». И не думал. Честно ответил я, вспомнив здоровенных воинов с волчьими головами. «На», Аш, не поворачиваясь, сунул мне какие-то четки. «Намотай на посох. Каждая бусинка — заклинание исцеления. Там, правда, половина не заряжены. Ну да нам хватит». Я машинально взял четки и намотал их на навершие посоха. «Адан будет?» «Нет», Аш встал вплотную к воротам. «Все, все вопросы потом». Пришлось послушно кивнуть, хоть в голове и роились десятки вопросов. Но стоило правой створке ворот дрогнуть и неспешно пойти вперед, как все мысли вытеснил липкий страх. «Я же не чертов архимаг или спецназовец, чтобы лезть в какой-то туман навстречу писиголовым, да еще и первым». Впрочем, меня тут же окутал хлад, и паника, не успев накрыть меня с головой, откатила назад. «Вперед!» — негромко бросил Аш. «Основные команды не слушай, только меня». «Понял», — отозвался я, выключая весь остальной шум. Мир сузился до спины Аша, но внутри теплилось понимание. «В бою, не дай бог, я увижу все, что мне нужно». Аш тем временем выскользнул из ворот и, не обращая внимания на строящиеся перед воротами отряды наших воинов, метнулся влево. Я последовал за ним, мимоходом удивившись плотности подступившего тумана. Все, что было дальше 3 шагов, надежно скрывала серая мгла, и я ускорил шаг. Не дай бог, потеряю Аша из вида. Воин тем временем уверенно двигался вдоль стены, незаметно забирая вправо. В какой-то момент стена, окружающая наш лагерь, пропала из виду, и я совершенно потерялся, в каком направлении мы движемся. Местами из тумана проступали силуэты страшных деревьев, и каждая такая тень казалась мне врагом. Дело осложнялось еще и тем, что серая мгла глушила абсолютно все звуки. Я даже не слышал своих шагов. Внезапно Аш остановился и вскинул левую руку вверх. Я тут же замер и покрепче вцепился в свой посох. Сердце, несмотря на хлад, забилось как сумасшедшее. А в следующий момент рухнуло в пятки. Там, где только что стоял Аш, была пустота. Волевым усилием подавив бессмысленный порыв броситься вперед, я вонзил посох в землю и вцепился в него, словно в спасательный круг. Туман накатывал волнами, создавая ощущение движения, И хоть я и понимал, что стою на месте, начинало казаться, что меня уносит в сторону. Хотелось или заорать, или броситься на поиски Аша, но я стоял на месте и всеми силами пытался успокоить выпрыгивающее из груди сердце. Когда я уже почти решился сделать шаг вперед, всего один, вдруг что-то увижу, передо мной появился Аш. С плеч тут же упала тяжесть неопределенности, и я перевел дух. «За мной!» Несмотря на то, что воин появился в двух шагах от меня, его было едва слышно. Я кивнул, показывая, что услышал, и двинулся за ним, стараясь держаться поближе. Если он еще раз так исчезнет, то тут и до инфаркта недалеко. «Жди здесь!» Воин показал клинком на какие-то тюки, валяющиеся на земле, и снова исчез. Я машинально сделал шаг вперед и уткнулся посохом в еще теплый труп пёсеголового. Оскаленная пасть, тонкий ручеек крови, застывшая в глазах ненависть. На мгновение накатила паника. А вдруг, пока Аша нет, псы придут мстить за убитых товарищей? Но я тут же взял себя в руки. Аш знает, что делает, сказал «жди», значит, надо ждать. Попрусь куда-нибудь вперед или в сторону, точно потеряемся. Успокоив себя таким незамысловатым внушением, я склонился над заколотым пёсеголовым. Работа в скорой приучила меня равнодушно относиться к ранам, ожогам и даже открытым переломам. И сам труп у меня страха не вызывал. Гораздо интересней была его рана, приведшая к смерти. Ночные дежурства нужны были мне для бонусных баллов, чтобы поступить в ординатуру, но моей главной мечтой было стать хирургом. Поэтому я не пропускал в нашем меде ни одного практического занятия, постоянно волонтерил в другой медицине и при каждой возможности присутствовал на открытых операциях. Что касается раны, то она была в общем-то типичной, если не обугленные края. Складывалось впечатление, что Аш работал раскаленным клинком. Магия? Артефакт? Скорее всего, второе. Остальные три трупа, валяющиеся на земле, имели схожие раны. У двоих псов входящие отверстия обнаружились под лопатками, и даже бронь, смутно похожая на доспехи римских легионеров, не уберегла своих хозяев. У третьего оказалась пронзена шея, а четвертый мог похвастаться колющим ранением в живот и добивающим в горло. По крайней мере, у меня в голове сложилась именно такая картинка. Аш появился за спиной псов, быстро сделал минус два и тут же напал на оставшихся воинов. Укол в шею третьему, и пес, оставшийся один на один с Ашем, закономерно проиграл. «Долго будешь баклуши бить?» — недовольно поинтересовался Денебери, чуть было не испугав меня до чертиков. «Ты о чем?» «О, Ануб!» — бьюсь об заклад, если бы у некроманта было тело, он бы закатил глаза. «Первое правило мага смерти. Не можешь использовать материал. Нейтрализуй его!» «Правила еще какие-то», — проворчал я, мысленно соглашаясь с магом. «К тому же, не зря же я видел тот сон». Перехватив посох поудобней, я вонзил его у изголовья ближайшего пса и сложил пальцы в сложную мудру. К моему удивлению, у меня получилось с первого раза. Вот только труп, вместо того, чтобы рассыпаться прахом, захрипел и попытался подняться. «Зачем ты отдаешь ему свою энергию?» — удивился Денебери. «Перенаправь поток!» «Еще бы знать как!» — проворчал я, отпрыгивая в сторону и чувствуя, как в животе начинает сосать. «А если так?» Я сжал ладонь в кулак и мысленно представил, что это не я отдаю энергию, а наоборот. Покойный пёсеголовый тут же перестал хрипеть, обмяк и рассыпался прахом. 2%, скептически протянул Денебери. «Ужасная энергопотеря!» Но я уже и сам понимал, что что-то пошло не так. Во сне я прямо чувствовал прилив сил. А здесь так, едва заметное чувство сытости. А во рту и вовсе появился какой-то кисловатый привкус. «В источник направляй, дубина!» — рассердился некромант. «В личи захотел обратиться!» В личи я оборачиваться точно не хотел, поэтому нашел внутренним взором свой источник и мысленно назначил его точкой сбора. Кислинка тут же пропала, и я ощутил, как источник едва заметно наполнился. «Другое дело», — буркнул Денебери. «С псов, конечно, крохи идут, но в нашем положении. И пошевеливайся, трибун уже идет за тобой». Я шагнул ко второму трупу и повторил свои действия, до последнего боясь, что что-то пойдет не так. К моему облегчению все получилось, и источник заметно потеплел. Воодушевившись, я развеял оставшиеся два трупа и прислушался к своим ощущениям. Несмотря на то, что я только что впитал в себя некроэнергию, она словно находилась внутри какого-то кокона. И это по смутным ощущениям было правильно. «Конечно, правильно!» Настроение Денебери оставляло желать лучшего. «Если допустить контакт некроэнергии с плотью, это прямой путь к превращению в лича. Сила вместо искусства — не наш путь». «Не наш», — согласился я. «Вот зачем нужны проработанные энергоканалы». «Неужто дошло?» — едко усмехнулся некромант, но я каким-то образом почувствовал, что Денебери доволен. «А ну-ка мигни посохом». Я, не задумываясь, сжал посох покрепче, посылая в него часть впитанной некроэнергии, и навершие на мгновение вспыхнуло жемчужным светом. «Не понял, как я это сделал?» Пока я пытался сообразить, как у меня это получилось, справа появился Аш. «Молодец, что сообразил подмигнуть». Воин одобрительно кивнул, но в следующий миг напрягся. «Не понял. Где псы?» «Упокоил», тут же отозвался я. «На всякий случай». «Упокоил?» От взгляда Аша по спине пробежали мурашки. «А ну, пойдем за мной». От него так и повеяло опасностью, но я согласно кивнул и шагнул к нему. Я бы на месте воина тоже напрягся в такой ситуации. Аш потянул меня куда-то в бок, и спустя полминуты блужданий в густом тумане мы наткнулись на очередную россыпь трупов. «Показывай!» Аш показал мечом на ближайшего пёсеголового с разрубленным нагрудником. Я молча пожал плечами и провел ритуал упокоения. Очередная порция силы и исчезающий в тумане прах. «Здорово!» Воин, стоило мне закончить, мгновенно расслабился, и чувство опасности растворилось, словно его и не было. «А сможешь так же, только чтобы доспехи остались?» «Пока нет», — неохотно проворчал Денебери. «Пока нет», — продублировал я. «Оно и так-то случайно получилось». «Ладно», — Аш окинул меня задумчивым взглядом. «Потом поговорим. Заканчивай с этими и двигай за мной. Зайдем псам в тыл, а потом к нашим». Коротко кивнув, я наскоро упокоил пёсеголовых и поспешил за воином. Теперь, несмотря на плотный туман и постоянное чувство страха, стало как-то проще, что ли? Я двигался за Ашем, который выводил меня на все новые и новые поляны с телами, упокаивал убитых и мысленно удивлялся воину. Неужели он настолько крут, что разбирается с караулами пёсеголовых в одиночку? «Это не караулы», — неохотно проворчал Денебери. «Это охотничьи отряды. Расслабились щенки, на свой нюх понадеялись». «Но если мы сейчас идем вместе», — прошептал я, «то, получается, они нас почуют?» «Твой командир», — некромант произнес это слово с явной неохотой, «твой временный командир, опытный воин. Мистики псов тянут ветерок на себя, чтобы их воины могли почуять ваших бойцов. Он же обошел манипулу по кругу. Да и потом, помнишь тот порошок?» «Помню», — кивнул я, двигаясь за Ашем и не забывая поглядывать по сторонам. «Отбивает любой запах на несколько часов», — пояснил Денебери и неожиданно замолчал. «Так, а вот сейчас будет любопытно». «Что там?» Я тут же напрягся, но некромант и не думал давать мне дальнейших подсказок. Впрочем, все стало понятно, когда после очередного порыва мглы нашим глазам предстала пятерка пёсеголовых. Они о чем-то негромко перерыкивались, вдыхали клубы фиолетового дыма и вели себя в высшей степени беспечно. Даже короткие мечи и те были в ножнах. «Укурыши», — брезгливо произнес Денебери. «Охранец совсем своих центурьев распустил». Пока некромант выражал свое неодобрение, Аш успел расправиться с двумя противниками и принялся за третьего. Я хотел было ринуться ему на помощь, но усилием воли себя тормознул, чего под руку лезть. К тому же воин отлично справлялся и без меня. Он, в отличие от псов, был максимально собран и действовал словно робот, Укол под шаг, укол под шаг, укол. При каждом ударе его клинок окутывался едва видимым глазу тусклым свечением, и пёсеголовые, казалось, умирают еще до того, как упасть на землю. «Не спи!» — подстегнул меня Денебери, и я бросился к ближайшему псу. Взмах посохом, мудро, и тело рассыпается прахом, а я чувствую, что источник почти максимально заполнен. «Давай, давай!» — командует некромант. «Тебе для прорыва еще в два раза больше энергии нужно. Не отлынивай от работы!» Аш, убедившись, что я не стою на месте, жестом приказал никуда не ходить и снова исчез в тумане. «Готовь грань», — неожиданно произнес Денебери. «Чуешь этот запах?» «Не чую», — проворчал я, усилием воли переключаясь с грани смерти на грань волка. Привычный хлад тут же отступил, и мне стало как-то волнительно. В уши ударил чей-то далекий шепот, глухой звон клинков и призывный вой. Нос уловил запах мокрой шерсти, немытых ног, мерзкого дыма и... серебра? «Чувствуешь, да?» — довольно протянул некромант. «Это элики». «Элики?» «Контуберни гвардейцев», — с раздражением пояснил Денебери. «Элитные воины охраниса. Значит, послал в Межмире кого-то из своих сыновей или мистика. Это плохо?» «Чтобы прорвать силы местных, нужно в три раза больше псов и мистиков. Ну и как минимум одного некроманта». Денебери, судя по голосу, нервничал. «Нужно быть глупцом, чтобы устраивать прорыв во время тумана». «Значит, все-таки прорыв. Из речи некроманта я вычленил самое главное». «Значит, избиение», — глухо отозвался Денебери. «Но пока», — я оглянулся назад, — «все вроде как идет неплохо». «Сейчас узнаем», — проворчал разом погрустневший некромант. «Сейчас узнаем». И словно в продолжение его слов из мглы вывалился аж. 10 эликов! В голосе воина явно прослеживался азарт напополам с предвкушением. «Это наш шанс!» «Может, не надо?» — неохотно протянул я. «Они курят фишку!» Аж чуть ли не танцевал на месте. «Я их в одиночку размотаю. Там 2 группки по 5 псов. «Тебе надо будет отвлечь вторую, и все!» «Аж!» – прошипел я. «Их 10, а нас 2. Ты что несешь? И подмога! Нас же порвут!» «Они не побегут за подмогой!» На секунду мне показалось, что воин сейчас врежет мне по лицу, но Аж справился с собой. «Урон чести!» «Он прав!» – поддержал воина Денебери. «Если элики не справятся с 2 гладкокожими, их ждет участь страшнее смерти!» «Ты как хочешь», — по глазам Аши было видно, что он уже принял решение. «А я этот шанс не упущу. Ну, Аш, поступай, как знаешь». Вой нажег меня злым взглядом. «Но про кадетский корпус можешь забыть». «Ну, здорово. Еще обидок от командира лагеря мне не хватало. Господи, ну что за бред? Взрослый же мужик, а ведет себя как капризный ребенок». «Чем дольше находишься в тумане, Денебери был тут как тут, тем ярче проявляются все глубинные качества личности». Ну, Аш, несмотря на приступ честолюбия, не потерял связи с реальностью и прекрасно понимал, что в одиночку у него нет шансов. Да, возможно, первую пятерку он успеет раскидать, но вторая его загрызет. Отказаться и лишиться поддержки главы лагеря на ближайшие 5 лет, да еще и, возможно, не вернуться из этого чертова тумана, или поставить все на зеро и попасть в хваленый кадетский корпус. И вновь ощущение, что я оказался на призрачном распутье. И вновь выбор — отказать боевому товарищу или прикрыть его, рискуя жизнью. Чтоб тебя, Аш, чтоб тебя подняло и прихлопнуло. Я еще что-то ворчал, но воин уже расплылся в довольной улыбке. По моим глазам и по перехваченному поудобнее посоху, он понял, что я вписался в эту чертову авантюру. «Это будет весело!» В глазах командира блеснул огонек безумия. «Вперед!»